от которого исходило тепла не больше, чем от веревки на виселице. У нас в агентстве острили, что он плюется ледышками в июле. «По-моему, старик и сам ничего толком не знает», — заметил Микки. «Он получил твою телеграмму. Говорит, что уже несколько дней от тебя нет отчетов». «Нет, и в ближайшее время не будет. Вы что-нибудь знаете об этом Бершвилле?» Дик покачал головой. А Микки сказал только то, что этот городишко называют Бершвиллом, и, как видно, не зря. Нечистой силы тут хватает. Я подробно рассказал им о ситуациях в городе и о своих подвигах. Когда мой рассказ подходил к концу, зазвонил телефон. «Привет! Как рука?» — раздался в трубке ленивый голос Дины Брент. «Ожог, пустяки! Про бегство Сиплова слышала? А я тут при чем? Я свое дело сделала. Нунин сам виноват. Хочу сегодня съездить в центр, купить себе шляпку. Думала зайти к тебе на минутку, если ты не уходишь». «Когда это будет?» «Часа в три». «Ладно, приезжай. Кстати, тебя ждут $200 10 центов, которые я тебе должен». «Вот и хорошо. Не помешают. Пока». Положив трубку, я вернулся к своему стулу и своей истории. Когда я кончил, Микки Лайнен присвистнул и сказал: «Теперь понятно, почему ты боишься слать отчеты. Знай, старик, чем мы тут занимаемся, он бы тебя не одобрил. Если все сложится так, как я планирую, кое-какие неутешительные подробности можно будет скрыть», — возразил я. «Я, конечно, понимаю, работники агентства должны соблюдать инструкции, но когда берешься за дело, бывает не до инструкций. Мораль — не самое лучшее оружие в борьбе с Бершвиллом. В общем, расписывать некоторые детали нам ни к чему. Поэтому я бы хотел, ребятки, чтобы вы мне давали прочесть свои отчеты прежде, чем отсылать их старику». «И какие же преступления предстоит раскрыть нам?» — поинтересовался Микки. «Я хочу, чтобы ты занялся Питом Фиником, а Дик возьмет на себя Лу Ярда. И действуйте так, как действовал я. Не давайте им спуску. Мне кажется, что эта парочка попробует заставить Нунена отстать от Сиплова. Как поведет себя Нунен, сказать трудно. Он ведь хитрый, как черт. К тому же за брата отомстить хочет. Заняться этим Фиником — дело не хитрое. Даже для такого дурака, как я, — сказал Микки. Я все понимаю, кроме двух вещей. Чем ты тут занимаешься и с какой целью? Начнешь с того, что сядешь ему на хвост. Мне необходимо вбить клин между Питом и Ярдом. Ярдом и Нуненом. Питом и Нуненом. Питом и Тейлором. Или Ярдом и Тейлором. Если это получится, они сами перережут друг друга и избавят нас от лишних хлопот. Первым делом надо поссорить Тейлора и Нунена. Если это нам не удастся, мы провалим всю операцию. За деньги Дина Брент подкинет мне новые сведения об этой компании. Но судить их, какие бы преступления за ними ни числились, не имеет никакого смысла. У них в судах свои люди. К тому же на судебное разбирательство у нас с вами нет времени. Если старик пронюхает, чем я тут занимаюсь, а нюх у него отличный, он засыплет нас телеграммами, требуя объяснений. Чтобы замять подробности, мне необходимы результаты. Поэтому нам с вами нужны не улики, а взрывчатка. А как быть с нашим уважаемым клиентом, мистером Элихью Уилсоном? — спросил Микки. С ним ты как собираешься поступить? Можно либо разорить его, либо силой перетянуть на свою сторону, — сказал я. Меня устраивают оба варианта. Ты, Микки, снимешь номер в отеле «Берс», а Дик может жить, скажем, в «Национале». Держитесь порознь, и если не хотите, чтобы меня выгнали, поскорее беритесь за дело, пока сюда не нагрянул старик. Вы меня поняли? Тогда у меня все. Я дал им имена, адреса и устные характеристики всех, кого только мог. Элихью Уилсона,